«Может, остановимся на этом?» – спокойно спросил Волхов, отряхнув футболку. Только стало веселее и вдруг закончить, ну уж нет, пробасил дракон, готовясь использовать всю свою силу. Его оппонент доказал свой уровень и теперь можно не сдерживаться. «Раз такое дело, то придется тебя угомонить», – устало сказал мужчина и сделал рубящий сверху вниз взмах рукой. Все инстинкты кромкруаха, отточенные за тысячелетия, взревели об опасности, и ему даже удалось уклониться, или вернее так показалось. Та самая граница, которую он уже испытал на своей шкуре, буквально, вновь воздействовала на саму его сущность. Вот только в этот конкретный раз способность была гораздо сильнее, моментально оставив от всех возможностей не больше десятой части. «Теперь ты успокоишься», но дракон и не думал слушать противника. Вместо этого он направил все силы на попытки разрушить блокировку. И это даже частично получилось, но дальше дело застопорилось, а потом и вовсе все вернулось назад. «Слушай, в будущем, когда младший я станет посильнее, то вы сможете провести нормальный бой», — пообещал Максим. «Либо мне придется сейчас тебя убить, поскольку нет времени возиться. Что выберешь?» «ХМ, хорошо. Но если ты солжешь, то я не пожалею времени и сил, чтобы отомстить мальчишке», — сказал хмурый Кромкруах, полыхнув убийственным намерением. «Идет. И не мог бы ты не говорить обо мне своему начальнику?» «Ладненько», — попросил улыбающийся Максим. «Ладно, супер. А теперь, если не возражаешь, я поговорю с милыми дамами». «ПФ», — выразил свое мнение по этому поводу дракон, с которого спали ограничения. «Итак, девочки, у меня осталось мало времени, поэтому слушайте внимательно», — на одном дыхании произнес мужчина, подойдя к Валерии Кураке, предварительно сняв барьер. «Передайте мне, что хватит морозиться и надо начинать процедуру восхождения». «Что? Восхождение?» — переспросила Валерия. «Именно. Макс поймет. Дальше, как только процедура будет закончена, а вы будете готовы к серьезным битвам, следует конкретно взяться за черную розу, а после этого разобраться с Клиппотом. Старый мудак не успокоится, пока не получит Тригиксу и не призовет богов иного мира сюда, поэтому с этой организацией все равно придется разбираться», — проговорил мужчина, вытащив сложенный листок из пространственного кармана. «Запомнили?» «Да-да», — неуверенно ответила Курака. «А где наш Максня? Мы с ним поменялись местами. Вообще изначально, он должен был обрести силу лет так 22, но это не лучший вариант событий. Эх, Кромкруах отнял бесценное время. Массарыкш, ладно, я тут набросал инструкцию, что делать, а теперь мне пора, девочки. Заклинание заканчивает свою работу», — печально заметил Максим, отдав листок Кураке и начиная мерцать серебристыми огоньками. «Эх, какие же вы в этом возрасте миленькие. Пожалуй, в будущем мне не хватает сильнее всего вашей весны и юности». Девушки от такого в очередной раз смутились и уже было хотели прощаться с гостем из будущего, как Курака подлетела как ужаленная. «А сколько у нас в будущем будет котята-кня, скажи, Максим?» «Ха-ха-ха, пусть это будет секретом. Прощайте, девочки». После чего исчез в вспышке серебристого света, как и появился до этого. Вместо него возник 18-летний Максим со шалелыми глазами, который что-то бормотал. «Ну нифига себе», — прошептал я, пытаясь собрать мозги в кучу. «Максим», — услышал я голос девочек, после чего меня сжали в костедробительных объятиях с двух сторон. «Кха, зэ, задушите. Ой, прости, да ничего. Кхе-кхе, зараза, пусть меня и подлечили в будущем, но до конца сделать это не успели. Тебе плохо?» — встрепенувшись, деловито спросила Валерия, начав сканировать мое тело. Ее примеру последовала и Черничка. «Есть немного, но, к счастью, меня подлатали». «Действительно, какая мастерская работа», — восхищенно пробормотала Валерия, сканируя и одновременно исцеляя меня. «Кто это сделал? Я бы хотела поучиться у нее». «Нее?» — переспросил с улыбкой я. «Как она поняла, что это была женщина?» «Есть некоторая закономерность. В зависимости от пола лекаря меняется. Пожалуй, рисунок лечения», — пояснила девушка, не отрываясь от лечения. «Так кто это был?» «Ты», — с улыбкой ответил ей. «Будущее. ХМ, ну надо же», — протянула дампирка. «Я-то подумала наживу, поскольку множество приемов почерпнула от нее. Так что там с тобой произошло, Макс?» — поинтересовалась Кура, также помогая в лечении. «Ох, что со мной только не происходило. Но самое главное, что я вернулся к вам», — прикрыв один глаз, сказал девушкам, улыбнувшись во всю шире, обняв их покрепче, наслаждаясь родным теплом. «Если ты думаешь, что тебя это спасет от наказания, то ты ошибаешься, грозно проворчала Лера, тем не менее не пытаясь вырваться из объятий. Я уже хотел было ее поцеловать, после чего уделить внимание Кура, как нашу романтическую идиллию прервал недовольный бас. «Скоро вы закончите свои телячьи нежности, что, Массаракш?» Выругался я, уставившись на скривившегося Кромкруаха, сложившего на груди руки. Я попытался было использовать магию, но находящаяся в раздрае энергетика отозвалась серьезной болью, отчего меня всего скрутило. «Успокойся, Максим, он не причинит вреда», — испуганно воскликнула придерживающая меня Валерия. «Другой Максим договорился об этом. Именно малец», — подтвердил дракон, подойдя ближе. «И надеюсь, ты исполнишь слово, сказанное тобой в будущем». «И что же я тебе обещал?» «Бой», — с жаром ответил Кромкруах. «Мы проведем бой до момента, пока один из нас не сможет драться. Я готов подождать несколько лет, пока ты не получишь хотя бы половину силы своего двойника из будущего. Но если попытаешься обмануть, то пощады не жди». «Хм, хорошо, я подтверждаю эту договоренность. Это все?» «Да. Ты теперь знаешь мою ауру, так что как надумаешь, сообщи, и тогда смахнемся», — сказал дракон и, уже собравшись уходить, посоветовал: «И откажись от самок, они делают тебя слабее. Вместо того, чтобы копить в себе силу, ты просто распыляешься на ненужных разумных». Мои дорогие самки от такого недовольно зафыркали, как те ежики, но ничего не сказали. Я же посмотрел на них и ответил Круаху: «Наоборот, они делают меня сильнее и смелее одним своим существованием. Не будь их, то отважиться на такой самоубийственный трюк я бы вряд ли смог так просто. Пф, как знаешь, малец. Ладно, я не прощаюсь. Как станешь сильнее, зови, и я приду», — сказал он и телепортировался. «Фух, он свалил», — с облегчением прошептал я, все еще обнимая девушек. «Давайте-ка отсюда свалим, пока не явилась кавалерия». Но, увы, в этот момент как раз спали барьеры, и к нам направились несколько десятков находящихся на взводе магов. А среди них был один из правителей магической Чехии — Мартин Гарак. Выглядел он не сильно интересно. Высокий, худой брюнет, с недовольным лицом. «Пожалуй, этого вполне хватит для полного описания. Господин Волхов, что это значит? Вы устроили на нашей территории магический теракт. Еще чуть-чуть и начали бы страдать обычные люди, ставя под угрозу волшебный мир. Вы хоть понимаете, что это межфракционный скандал?» «Окститесь, господин Гарак. На нас напал злой дракон», — спокойно ответил ему. «За злой дракон?» — со страхом переспросил он, завертев головой, видимо пытаясь увидеть упомянутого разумного. А его подчиненные стали с ощутимым страхом перешептываться. Их можно понять. Злой дракон — это та еще опасная тварь, и никому не хочется иметь такую на своей территории. Практически каждый из них вошел в историю как существо огромной мощи, частенько бросающих вызов богам. «Именно. Какая чушь», — попытался возразить он. «Согласно приборам, это действительно был дракон», — шепнул ему на ухо один из подчиненных. «Причем огромной силы. Показатели просто зашкаливают. И этот дракон беспрепятственно напал на представителя иной фракции на вашей же территории», — между делом заметил я. «А может быть, вы специально пропустили его, чтобы дракон убил меня? Развейте, пожалуйста, мои сомнения, господин Гарак». «Что вы такое говорите, господин Волхов?» — с наигранным возмущением спросил Мартин, всплеснув руками. «Неужели вы думаете, что мы на такое способны?» «Нет, но факт есть факт. Мне бы хотелось, чтобы было проведено расследование по этому поводу, с привлечением моих корректировщиков из Ассоциации 7. Они весьма хороши в деле поиска и обработки информации». «Хорошо», — недовольно согласился мужичина. «Я отдам нужные распоряжения». У него и выбора особого не было. Все же нападение на гостя реально произошло на его территории. «А что хоть за дракон напал на вас, господин Волхов?» — спросил подчиненный Мартина. «Кромкруах, что это за дракон? Не припомню такого», — заявил сам Гарак, недоуменно хмуря брови. А вот его помощник, видимо, сразу понял, судя по тому, как побледнел. «Но ведь он исчез уже бог знает сколько сотен лет назад. Поговаривают, что он уже давным-давно мертв. Увы, но это не так, да и злые драконы перерождаются после смерти». Помощник сразу принялся объяснить на ухо своему начальнику, кто же это посетил их страну, и, видимо, смог пояснить, раз Мартин стал белый как мел. «Так что цените, что мы, не щадя живота своего, пытались защитить добрых граждан Чехии. И это реально так. Я вполне мог бы забить на немагов и защищать только себя и девочек. Поэтому следовало воспользоваться моментом, чтобы получить политические очки. Это серьезно повысит авторитет моей фракции, что однозначно не будет лишним. Мы это очень ценим, господин Волхов, с кислым лицом сказал мужчина. Естественно, он понимал, что скорее всего дракон пришел за мной, но доказательств не было, да и как ни крути, его люди прошляпили такое событие. В итоге, мы, решив все вопросы, телепортировались домой. Ладно, девчата, давайте спать, а уже завтра поговорим о случившемся, устало сказал любимым, оказавшись в спальне. Они согласились, и мы улеглись в кровать. Валерий и Кура, быстренько оккупировав мои руки, и практически моментально заснули. Кинув на них взгляд, закрыл глаза и стал засыпать. Нужно как следует отдохнуть, поскольку завтра будет сложный день. Глава 34. Возвышение. Глава 34. Возвышение. Проснувшись, я рассказал девочкам кое-что из увиденного в будущем, а они в ответ кое-что рассказали мне обо мне. Да, никогда бы не подумал, что такое может случиться. После этого я прочитал записку себя 28-летнего, и в итоге пазл сложился. В ином варианте событий, я таки смог стать сильнее и нарушить блокировку, вызвав Марью Марьевну и Горыныча на помощь. Вместе мы смогли отбиться от Кромкруаха. Правда, по итогу я едва не умер, уже в который раз и слег почти на месяц. А дальше пошли проблемы одна за другой. Дед Вали начал атаку на нашу фракцию с целью получить Валерий и просто наказать взорвавшихся смертных. Девушка ему была нужна для поиска Тригиксы, которого библейский бог заточил где-то в Междумирье. За счет управления концепцией жизни у Дампирки получилось бы найти это существо, которое слишком уступало великому красному Иофис, входя в топ-3 по уровню силы данного мира. Там еще подключилась Черная Роза со своим кукловодом, наделав шуму на весь мир. Что конкретно произошло, мы не знали, из-за отсутствия информации, но судя по всему точно ничего хорошего. А еще Макс-старший не написал имя главгода, объяснив, что иначе могу и не сдержать эмоций, выдав свое знание до момента готовности. В принципе, я был согласен с этим утверждением. Хех, сразу видно, что человек меня знает. К тому же, как он сообщил, мы его скоро поймаем за задницу, так что пусть в этом деле все идет своим чередом. Но будущий я уточнил, что Марья Марьевна и Горыныч не кукловоды. Это радовало. Еще Макс объяснил, почему просто не прикончил всех главгодов в этом времени. Все дело в ограничениях магии, отправившей меня в будущее, а его в прошлое. Она работала только несколько минут, после чего возвращала всех обратно. Поэтому пришлось ограничиться самым важным в данный момент, а именно Кромкруахом и выдачей инструкций. Последующие же путешествия во времени вряд ли возможны из-за ДХД. Это организация, которая ищет таких любителей изменять прошлое. Один раз он смог проскочить, а дальше уже не факт, что выйдет. Что же, судя по всему, действительно нужно начинать возвышение. Так я про себя наименовал процедуру, в результате которой мы с девчатами, используя наши силы, станем сверхсуществами, по аналогии со сверхдемонами, которые являются аномалией этого мира. Изначально я хотел использовать для этого Лилит, но после передумал. А раз я из будущего говорю, что уже можно приступать, то стоит прислушаться. Кстати, насчет будущего. По идее, раз он вмешался, то должно произойти изменение, но как оказалось, это не так. Мой мир теперь пойдет в ином направлении, создав параллельную историю или что-то вроде того. Этот момент нужно будет изучить получше, как появится возможность. К тому же теперь у меня есть информация, как правильно следует использовать увеличение возраста. А ведь тогда я действительно собирался умереть. Не то, чтобы мне особенно этого хотелось, но внутренняя решимость была. Впрочем, все обошлось, и это главное. Рассказав, что знали, девчата принялись пытать уже меня о будущем. Насилу отбился от их вопросов, упомянув только про Маки, Валерий и Кура. Если еще одна особа более-менее вероятна, то вот последняя меня прямо-таки поразила. Но не будем об этом. Дамы, некоторое время подувшись на меня, решили телепортировать сюда Маки. Уж очень им хотелось все рассказать еще и ей. Не откладывая в долгий ящик, за Зимнин отправилась Кура. Мы с Лерой в это время позавтракали и рассказали произошедшее слугам. Через непродолжительное время вернулась Черничка с Маки. Томбайка подошла к нам, крепко обняла сначала Валерия, а потом меня, и поинтересовалась, как мы себя чувствуем. Подтвердив, что живы и почти здоровы, рассказали японки о своих приключениях. Девушки уселись чуть дальше и принялись щебетать друг с другом. Дампирка даже использовала специальное ментальное заклинание и передала свои воспоминания Маке. Та их просмотрела и с интересом уставилась на меня. «Чего? Поскорее становись на 10 лет старше», — выдала девушка с мечтательным лицом. «Что, прости, как я должен это сделать?» — недоуменно спросил ее. «Раз магией времени владеешь, то и это сможешь сделать», — убежденно ответила Маке. «Что за ерунда? А вы что скажете, девчата?» — задал вопрос Кураке и Валере. «Ну-у-у-у», — протянула Катя, о чем-то усиленно размышляя. Красноречиво промолчала Лера, потупив глаза. «Вы же шутите?» — спросил у всех трех дам сразу. Ответом мне была ухмылка Маки, да виноватые лица дампирки и чернички. «Вы же шутите, правда? Ахахаха, ты бы себя видел сейчас», — ехидно произнесла Зимнин. «Ох, как смешно, извини, Макс, просто», — начала Валерия тут же замялась. «Просто ты круто выглядишь в 28 лет», — продолжила за нее Маки, ехидно ухмыляясь. «И я того же мнения», — подтвердила Вика, к которой присоединилась активно кивающая Нина. «Дожил, теперь к самому себе ревновать», — сказал наигранно печальным тоном, покачал головой. «Да ладно тебе, Максня, не обижайся», — виновато произнесла Кура, подойдя ближе и обняв меня. «Просто будущий ты нас очень впечатлил. Ну и еще заодно мы решили немного пошутить. Ладно, прощаю, чертовки, но сначала лишу вас сладостей на месяц». «Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- госпоже Маки рассказывать, как у нее дела. Как мы и думали, оставшиеся великие семьи принялись давить на клан Зимнин, но не тут-то было. Девушка смогла отбиться от большей части проблем за счет приквартированных корректировщиков, моего имени, которым она пользовалась в крайних случаях, опыта переговоров, на которых ей удавалось присутствовать, и нормальных отношений с Йокой Микиото. А сейчас у Маки как раз было затишье, отчего она и смогла телепортироваться к нам. Я бы хотел побыть с девчатами подольше, но следовало отчитаться о произошедшем в Чехии и обсудить все с Марьей Марьевной наедине. Поскольку ситуация была серьезной, женщина отменила все иные дела ради этой встречи. Я кратко рассказал, что случилось, вызвав у нее неслабое удивление. После окончания моего рассказа, Марья Марьевна еще в течение нескольких минут не произнесла ни слова, обдумывая произошедшую ситуацию и смотря на стоящую рядом чашку с чаем. «Да уж, еще нам резевима с кромкруахом не хватало», — устало произнесла собеседница, откинувшись на спинку кресла. «Про демона я сказал, зная, что он руководит драконом. Лучше предупредить моих коллег, пока не поздно, об этом факте. Мало того, у них есть информация о твоей силе. Кто еще знает о ней, кроме моей семьи и круга, Азазель? Но он только в общих чертах. Да и не думаю, что этот хитрован стал бы сотрудничать с Клиппотом. И я того же мнения. Значит, все рассказал наш противник в круге. И это мне очень не нравится», — призналась женщина, посмотрев на меня. «Знание о твоей способности – это стратегическая информация. Он или она не смог бы рассказать ее кому-то не из круга. Возможно, злоумышленнику удалось частично обойти блокировку татуировки. Это, кстати, объясняет, как Чернов мог творить преступления безнаказанно. Видимо, они работали вместе. Но я отвлеклась. Максим, ты уверен, что никто из твоих близких не мог рассказать о границе? Этот вариант нельзя исключать, но вероятность подобного крайне мала», — ответил Марье Марьевне, сделав акцент на последней части предложения. «Значит, стоит готовиться к худшему. И раз уж мы начали о кукловоде, то могу обрадовать, что мы почти вышли на черную розу. Думаю, в самом ближайшем времени сможем наконец-то их прищучить». «Отлично. Я к этому времени как раз успею подготовиться. Тогда поступим так. Расскажи про все, что случилось, только умолчи о сливе информации. Пусть думает, что мы не в курсе. Все равно еще нужно найти предателя. Не стоит сейчас сеять недоверие среди круга», — сказала собеседница, взяв в руки чашку с чаем. «А что по поводу нашей клятвы?» — спросил я, последовав ее примеру. «Мы же не можем вредить кругу, верно? Но поскольку встроенные в татуировку заклинания способны считывать мысли и на их основании принимать решения, то никакого наказания мы не понесем, ведь наша задача — очистить круг от того, кто попирает законы. Пока мы с тобой будем придерживаться этого подхода, ничего не произойдет. Но опять-таки, это не может продлиться долго. Придется ускорить поиск хитреца. На этом мы и закончили нашу сходку, поскольку уже было время сбора всех участников круга. В чертоге я вновь рассказал, что произошло темной чешской ночью, опустив некоторые детали, как мы с Марьей Марьевной договорились. Помимо этого я умолчал о способе победы. Незачем им знать о таком козыре. На закономерные вопросы я лишь сказал, что Кромкруах решил свалить после того, как мы с девочками смогли нарушить целостность запирающих заклинаний и пригрозили позвать Марью Марьевну с Горынычем на эту жаркую вечеринку. Вроде все поверили. Я же в это время посмотрел на каждого, пытаясь вычислить ублюдка, не дающего мне спокойно жить. Увы, не увидел ничего, за что бы можно было зацепиться. Ну и ладно, скоро я до тебя доберусь, дружок-пирожок. Значит, ты смог заставить отступить Кромкруаха, пацан? Спросил непривычно тихий и хмурый Горыныч, смотря на меня. Впечатляет. Уж я-то знаю, насколько он силен. Я был не один, да и этот монстр не показал всего, что мог. Ну-ну, хотелось бы мне посмотреть на ваш бой. Давайте об этом позже, попросил Николай. Сейчас нужно выработать стратегию на будущее, в связи с изменением ситуации, а не про бои говорить. В итоге было решено утроить бдительность в связи с интересом такого говнюка, как Резевим. Серьезно, его в этом мире, по-моему, вообще никто не любит. Ну, разве что братец Грейфи, Евклид, такой же псих, как и сам дед Вали. Я успел еще в первой жизни немного ознакомиться с его характером и могу сказать, что сын оригинального Люцифера действительно тот еще ублюдок. Также я хочу вынести на голосование предложение о введении Валерии Цепеш в совет круга, сказал, обведя взглядом присутствующих, когда мы обсудили все текущие вопросы. Наступает непростое время и нам нужно заняться реформированием медицины в стране, чтобы быть готовыми ко всему. Возражать никто не стал, поскольку хороший лекарь нужен каждому. Пускай приходит и покажет, что может, предложил Рахман Ибрагимович, под согласные кивки коллег. Следующее наше заседание будет через 3 дня, вот тогда и посмотрим, на что девочка способна. Что же, еще одна проблема почти решена. Попрощавшись с советом, телепортировался домой. Там меня уже ждали все близкие. Итак, товарищи, пора бы начать восхождение. Встав повыше, продекламировал я, в стиле одного пламенного революционера. Сегодня мы сделаем первый шаг на пути к совершенству. Именно этот день будут отмечать наши потомки, как день начала нашего проекта. Мы сотрем границы между человеком и сверхчеловеком. Да здравствует проект возвышения. Ура, товарищи, ура. В едином порыве присутствующие поддержали меня, изо всех сил захлопав в ладоши. А теперь я попрошу Валери, Маки и Кураку пройти со мной в кабинет, для обсуждения деталей. На месте, я объяснил, что планирую делать. Если не вдаваться в подробности, то нам вчетвером следовало использовать свои концептуальные силы, дабы изменить собственную суть. Грубо говоря, модифицировать одновременно тело, разум и душу, встав на новую ступень развития. Валерия уже делала что-то похожее, лишая присущих нашим расам слабостей, на вроде уязвимости Кураки к свету ангелов. Да и я сам проводил модификации, постоянно по чуть-чуть сдвигая границы, увеличивая предел возможного. Но это все было цветочками, а в скором времени мы займемся ягодками. К этому моменту, каждый из нас уже достаточно поднаторел в освоении своих сил, поэтому особых проблем не предвидится. Но даже так, Валерия, а она будет нас вести в этом деле, как самая опытная, понадобится некоторое время для создания ритуала возвышения, и мы принялись готовиться. Валерия с Куракой зарылись в расчеты и эксперименты, пока я с головой ушел в дела фракции. 3 дня, через которые должны были встретиться члены круга, прошли в одно мгновение. Для тестирования дампирки привели несколько разумных с всевозможными болезнями, начиная с телесных и заканчивая аурными. Некоторые случаи были, мягко скажем, непростыми, но Валерия справилась с каждым на 5+. Квалификация моей возлюбленной подтвердилась, и даже самые опытные члены круга были восхищены, без проблем признав ее одной из нас. Сразу же ей выделили разумных, которые в будущем станут ядром магического министерства здравоохранения. В основном за организацию взялся именно я, как уже имеющий опыт в постройке относительно новых отраслей. Заодно среди моих корректировщиков были талантливые люди, которых можно было припахать, да и магов-лекарей среди них нашлось немало. Поэтому Валерия не сильно отвлекалась. Ее задача сейчас забросить наш род на вершину этого мира. Я буквально чувствую, как метафорические часы судного дня почти дотикали до точки невозврата. Нам нужно как можно скорее достигнуть такого уровня силы, чтобы иметь возможность противостоять главным мудилам. Без этого будет ох как тяжело. А еще через несколько дней, меня позвал на приватный разговор с Азикс, в целях укрепления связи между фракциями, да и просто ради помощи своей сестренке, владыка демонов хотел, чтобы я потренировал Гаспера. После показанного на саммите, за мелкого стоило взяться всерьез, и как можно скорее. В ближайшее время команду Риас будет дрючить Таннин, но он не мастер времени и не сможет нормально обучить Клыкастика. Обращаться к той же Сигвайре, как я понял, Сазикс не особо хотел, ибо сложные отношения между демоническими кланами, в то время как я был неплохим вариантом, успевшим себя хорошо зарекомендовать, и естественно, как мне, так и моей фракции обещались увесистые плюшки. Помимо тренировок, в это же время случится саммит, на который пригласят еще и фракцию Асгарда. Естественно, я вместе с Марьей Марьевной тоже буду там. К этому моменту я уже должен был освободиться от самых важных дел, поэтому согласился на предложение. Да и как ни крути, это официальная возможность отдохнуть от запарных дел, которые сыпал на меня совет круга. Честное слово, я понимаю, что опыт решения проблем фракции еще как нужен, но не таким же неиссякаемым потоком. Валерий с девочками тоже не сидели сложа руки. Они начали подбираться к финалу своих изысканий. По сути, им не требовалось делать что-то кардинально новое, оттого и времени требовалось так мало. Тех знаний, что у них уже были, хватит для скорейшего решения нашей задачи. Да и концептуальные силы позволяли натурально читерить. Там, где Люцифер и Лилит помучились, создавая ритуал для рождения демонов, нам было достаточно некоторых приготовлений и собственных сил. Но лучше перестраховаться и сделать все по красоте. И за несколько дней, перед спуском демонов в ад, мы наконец-то завершили приготовление. В ритуале должны были принимать участие все вместе. Я раздвину границы и привнесу бесконечность, Валерий направит жизнь, Курака очистит ненужное, а Маки отменит все, что будет мешать. Первым вызвался я, как большой любитель участвовать в подобных экспериментах. Девчата немного повозражали, но быстро смирились. На огонек к нам даже заглянула офис, пожелавшая посмотреть из первого ряда на нечто необычное. Помимо нас пятерых, здесь больше никого не было, поскольку творимая магия могла негативно сказаться на здоровье неподготовленных разумных. «Итак, начинаем», — сказал я, сев в позу лотоса на расчерченный ритуальными знаками пол. На каждом из нас также были начерчены похожие знаки, с помощью специальной краски. Каждый из нас уже знал, что нужно делать, поэтому не было какой-либо надобности обсуждать все еще раз. Около меня стоял Грааль Валери, в котором была кипящая жидкость, состоящая из крови дракона и всех участников, смешанная с прорвой сверхдорогих алхимических ингредиентов. Только благодаря связям удалось так быстро все закупить, потратив сумму, которую лучше не называть, во избежание гибели жабы с хомяком. Я выпил все содержимое, после чего отдал чашу владелице. Сразу же мое тело охватил жар, постепенно становящийся сильнее. Девушки же в этот момент устроились треугольником, со мной в середине. Валерий начала первая, после нее была Курака и третьей приступила Маки. Я использовал границу и бесконечность последним. Спустя непродолжительное время, в меня стали вливаться энергетические потоки такой мощи, что легко могли уничтожить как тело, так и душу, при неправильном использовании. Но девчата знали, что делали, поэтому я не переживал, сосредоточившись на своей части. Как только первая часть, а именно настройка и прогрев наших сил подошел к концу, Валерия задействовала Грааль, поместив его в воздухе перед собой. Дальше она начала издавать звук на высокой ноте, похожей на горловое пение шаманов, который подхватила Маки и Курака. Так они ввели себя в транс, полностью сосредотачиваясь на процессе изменения моего тела. В этот момент я почувствовал, как будто тысячи иголок принялись покалывать не только тело, но и нематериальную душу. Отогнав ощущение, сосредоточился на своей части. Я, используя границу на пределе сил, стал не просто, как обычно, повышать потенциал, а разрушать сковывающие собственную суть ограничения. Ранее такое было делать опасно, поскольку мог наступить быстрый и бесславный конец. Сейчас же ситуация была диаметрально противоположной. Мы разорвем собственные оковы, и великая сила освободит нас. Но как всегда в таких случаях, преодолеть ограничения природы будет не так-то просто. Как только начался процесс перерождения, я почувствовал чудовищную боль. Хотелось кричать, но нельзя было беспокоить девочек. К тому же мне приходилось самому участвовать в происходящем, пытаясь хоть как-то отрешиться от терзающих ощущений. Я чувствовал, как каждая частица моей сути существования медленно перестраивается во что-то более качественное. Воздействие Валери, Куроки и Маки тоже вносили свою лепту, насколько возможно облегчая происходящее, заодно направляя изменения в нужную сторону. Не знаю, сколько продлился ритуал, поскольку время для меня слилось в одну бесконечную линию. На мгновение я даже пожелал закончить все как можно быстрее, даже если приведется сорвать нашу задумку. Только понимание, что это нужно для защиты самых дорогих мне разумных, придавало сил. Пришлось стиснуть зубы посильнее, чтобы не выдать испытываемые прекрасные ощущения. Калейдоскоп жизни, очищения, отмены, границы и бесконечности мял меня как пластилин, создавая что-то новое. Когда Валерия остановила буйство энергии, дав понять, что все закончилось, я без сил, сразу же упал на восхитительно прохладный пол. Мысли как будто замерли, оставив меня блаженствовать. В этот момент, когда боль от перестройки тела ушла, не хотелось ничего делать, но мне не дали насладиться этим состоянием надолго. Валерия устало придвинулась ко мне поближе и начала с целым букетом эмоций в глазах обследовать меня. «Очень больно было?» – спросила дампирка, с бесконечным сочувствием в голосе, осторожно сканируя мое тело магией. «Даже не знаю, как сказать», – прохрипел я, смотря на девушку одним глазом и стараясь улыбнуться. «Значит, очень», – расстроенно произнесла Валерия, поглаживая меня правой рукой по голове. «Да брось, как там говорили, человек рождается в муках, ну а у меня это уже, какое по счету рождение, да и как ни крути, за все нужно платить. Боль не самая большая цена за возможность защитить близких. Как по мне, лучше бы тебе, Макс, не вообще таким не заниматься», сказала нахмуренная Курока, подсев поближе и водрузив мою голову себе на бедра. За Катей последовала Маки, ободряюще взяв меня за руку. «Что поделать? Пока мы спим, враги качаются, нужно не отставать от них». Эх, так бы и лежал себе, в окружении самых прекрасных дам этого мира, но дела не ждут. Как оказалось, мы потратили на ритуал больше 7 часов, оттого и были сейчас как снулые рыбы. Потратив на отдых и ночной дожор еще пару часов, мы начали разбираться с тем, что же у нас вышло, а вышло весьма и весьма интересно. Я не стал в одночасье многократно сильнее, хоть и не без того, но все возможности моего тела претерпели глубокое и качественное изменение. Вот только не это было самым главным. Дело в том, что я уже давно уперся в потолок. Мой потенциал роста был практически полностью исчерпан. За счет различных ухищрений, таких как алхимия, модификации с помощью Грааля и ритуалы, я мог становиться сильнее, но вечно так продолжаться не вышло бы. Последнее время мои паверапы случались только после сдвигания границы немного дальше. Это давало эффект, но с каждым разом было все сложнее. Еще бы лет 10 я стал бы искуснее в управлении своей силой, подойдя вплотную к уровню топ-10 этого мира. Вот только все самые серьезные замесы должны были произойти в течение следующей пары лет. Никто не даст мне сидеть и качаться. Но сегодняшний ритуал изменил основу самого моего существования. После проверки я смог убедиться, что граница потенциала еще очень далеко. С текущими возможностями получится потратить на достижение уровня топ-10 гораздо меньше, чем 10 лет. Теперь меня действительно можно назвать сверхчеловеком, по аналогии со сверхдемонами. Еще немного времени на усиленные тренировки, и я достигну уровня силы, на котором победил бы Кокобеля без Авесты. Осталось только провести через этот ритуал девочек, и все будет тип-топ. «Да уж, мы все молодцы», — сказал я, проведя диагностику своего тела. «У нас получилось произведение искусства, как бы это ни скромно ни прозвучало. Тебе нужно пару дней отлежаться», — почти приказала Валерия, твердо смотря на меня. «Этот ритуал — серьезное потрясение для организма. Я не дам тебе заниматься очередными глупостями до момента выздоровления». «Как скажешь, мамочка», — с иронией ответил ей, вызвав веселые фырки у девчат. В течение следующих 5 дней Валерия обследовала меня и поправляла некоторые недочеты, которые мы допустили во время ритуала. Ничего серьезного, казалось бы, но после всех процедур я почувствовал, будто освободился от тесной одежды и смог вздохнуть полной грудью. И это при том, что сразу же после перерождения были схожие ощущения. Перестроив свою смертную оболочку вместе с душой и разумом, мне открылись доселе труднодостижимые, а то и просто невиданные возможности. Даже возможность магичить как демоны появилась. В отличие от иных рас, эти ребята колдуют на одном воображении, силе воли и мане, а не на точных расчетах. Можно даже назвать это чудом. Весьма удобно и разгружает мозги. И это только один из примеров полученных плюшек. Однозначно, все это того стоило. Единственное, что я не трогал, так это свою личность. Все же меня она полностью устраивает. Так, незаметно за лечением и осторожными экспериментами, пришло время отправляться в ад. Да, звучит стрёмно, если не знать всей подоплеки. К счастью, попаду я не за свои грехи, хотя если посмотреть, то возможно, как раз из-за них. Естественно, все было улажено с моими коллегами, поэтому отправился без всяких проблем. Жаль, не получилось взять Валерию, поскольку она была занята работой над созданием централизованной медицины и маки, которой приходилось разгребать кучу проблем, которые все никак не заканчивались. Зеннин, как мне кажется, уже 100 раз пожалела о своем желании стать главой клана, но упрямство, отраженное в ее способности, не давало на все плюнуть и заняться чем-то поинтереснее. Впрочем, это не отменяло возможности телепортировать их в преисподнюю, если будет желание. Поэтому со мной поехала только Курака. Я сначала не хотел ее брать, так как Набериусы до сих пор хотели отомстить, пусть и не так сильно, все же возлюбленная одного из глав союзной фракции — это не хухры-мухры. Придется либо с ними договариваться, либо прибегнуть к помощи зала, а именно стравить их, например, с фракцией старых владык. Пусть перебьют сами себя и уменьшат количество моих проблем. На мои аргументы Курака сказала, что не собирается светиться в местах скопления демонов. Да и как я понял, мы будем на территории Гримари, поэтому не стоит волноваться о Набериусах. А в случае крайней необходимости, Черничка может с помощью синдзюцу замаскироваться так, что ее фиг найдешь. Такова традиция для всех новых слуг, сказала Акина Иссию, который был удивлен летающему сквозь измерения поезду. Мы в этот момент с Куракой сидели в обнимку на удобном диване и потягивали коктейли. Вагон был достаточно большой и со вкусом обставленный. Чего тут только не было. Этим мы с девушкой и воспользовались, решив попробовать местные напитки. Команда Риас сейчас занималась кто чем. Каника точила вкусняшки, сев по левую руку от сестры, по правую был я. Гаспер, устроившись в коробке, играл какую-то консоль. Зиновия болтала с Кибой. Исса играл в карты вместе с Лавлаской, Асией и Акина, которая уселась практически вплотную ко мне. Периодически она старалась прижаться ко мне еще плотнее, отчего мое самообладание проходило испытание на прочность. Я, конечно, уже сверхчеловек, но человек же, там такое богатство, которое и супер-пупер сверхчеловека проймет. Уфу-фу-фу, рассмеялась девушка. И несмотря на то, что внешне я был абсолютно спокоен, Акина только довольно улыбалась, каким-то женским шестым чувством понимая мои переживания. А Курака ничего не предпринимала, смотря на происходящее с ехидной улыбкой. Ну ничего, ночью она отработает за всех, коза дереза такая. Мы прибываем в Ситре, раздался приятный женский голос. Тут же в наш вагон зашла Саночка вместе со своей королевой Исаджи. Тут же начались все эти расшаркивания. Увы, положение обязывает, поэтому пришлось подключаться, дабы не уронить честь фракции. К счастью, ждать конца путешествия пришлось недолго, и через полчаса нас уведомили о том, что мы уже на территории Гримари. Как объяснил Киба Иссию, земля этого клана занимает примерно такую же площадь, как и крупнейший остров Японии, Хансю. Но не успел парень восхититься, как раздался громкий звук, и поезд резко остановился. «Че, что происходит?» — воскликнула Кварта. «Аварийная остановка поезда», — произнес женский голос. «Ой-ой, что же могло случиться?» — спросила довольным голосом Акина, удачно упав на меня. По странному стечению обстоятельств ее грудь полностью закрыла мне лицо, обрекая на практически самую привлекательную смерть для мужчины. Самой-самой была бы смерть во время секса. Я даже на секунду задумался о том, а стоит ли сопротивляться. Но, увы, перед смертью у меня еще были некоторые дела, поэтому пришлось осторожно помочь Акина подняться. Скоро должны появиться некоторые важные шишки, поэтому, возможно, произошедшее связано с мерами предосторожности, ответил только, что появившийся Азазель, довольно смотря на нас с Химедзимой, двигатель не работает. Пойду проверю, что к чему. Возможно, дело в том, что скоро в аду будет саммит, на который приглашены боги из Асгарда, предположил Риас, когда падший ушел. Естественно, Иссию стали объяснять, кто это такие и с чем их едят. Заодно немного рассказали про иные фракции и мифологии. Темой этого саммита была бригада Хаоса, которая взбудоражила многих разумных. Их можно понять, эти ребята будут покруче Акацуки из Наруто. А между тем, я почувствовал, как вокруг поезда появляется заклинание, которое должно было телепортировать нас наружу. Естественно, меня подобным не взять, но поскольку этот момент был обговорен, мы с Куракой не стали ничего предпринимать. Зато неладное почувствовала Широни, но как-то отреагировать уже не смогла. Через мгновение, мы с Катей старшей оказались на некотором отдалении от членов команды Гримари вместе с самой Риасой и Азазелем. А еще я чувствовал впереди сильного дракона. Я теперь этих летающих огнеметов ни с кем не спутаю. Что же, приготовьтесь наслаждаться зрелищем, сказал нам с ехидной ухмылкой падший. Мне это удовольствие не доставит, произнесла Риас, с тревогой смотря на своих слуг. Ничего страшного, я успею их защитить, если Таннин перегнет, одновременно приободрила Лавласку и переживающую Кураку. Все же девушка еще не до конца отошла после произошедшего, надеюсь на это. А в этот момент на оказавшихся в небольшом ущелье демонит наступал один из драконьих королей, для верности излучающий во все стороны грозную ауру. Пожалуй, я последую предложению Азазеля и буду наслаждаться происходящим. Все равно делать особо нечего. Гра-а-а. Прорычал Таннин и бросился в бой на слуг Гримари. Глава 35. Мотивишин Иссея и очередные проблемы при подписании мирных договоров. Глава 35. Мотивишин Иссея и очередные проблемы при подписании мирных договоров. Гра-а-а. Прорычал Таннин и бросился в бой на слуг Гримари. Дракон был метров 15 в высоту, имел гуманоидное строение тела, бело-фиолетовую раскраску, большие крылья и два золотистых рога. Все это дело подкреплялось огромной силищей. Мне даже стало жалко бедных демонит. Таннин, видимо, решил для разминки подкоптить их с помощью своего пламенного дыхания. Иссейка резво увернулись и атаковали в ответ. Каника, использовав накачку манаэтауки, ударила своим кулачком по Таннину с силой разогнавшегося Белаза. Тот даже слегка покачнулся и несколько изумленно отбросил ее хвостом. Малявка врезалась в скалу, оставив в той внушительную вмятину, но не особо пострадав, не прошли даром наши тренировки. «Каника!» — крикнул Гаспер, стоявший позади остальных. «Гра-а-а!» Курака слегка нахмурилась и напряглась, но практически мгновенно расслабилась, зная пределы своей сестренки. «Твою ж!» — ругнулся Иссы. «Каника, ты как?» «Я в порядке!» — заверила всех Катя младшая, встав на ноги. «Ребята, раз сейчас президент не с нами, командование я возьму на себя!» — воскликнула Акина, сменив одежду на наряд синтаистской микой, взлетев в воздух. «Поняли», — ответили демонята в один голос. Дальше девушка начала отдавать команды. На дракона рванули мечники, пока сверху его поливала молния Михимедзима. Ассия стала подлечивать Каника. Пусть та и не особо пострадала, но в данном противостоянии лучше быть полностью здоровой, все же противник не какой-то заурядный демон-отступник. Гаспер стоял рядом с девочками, не зная, как помочь своим друзьям. В этот момент Иссей принялся нагнетать энергию из механизма, врубив КБ. Вот только Таннин был не дураком и решил вынести как раз носителя Великого Красного. Зиновия с Юта бросились гиганту на перерез, призвав Дюрандели светопроклятый меч. Дракон отвлекся от Иссея, отразив удары клинков своими рогами. А он мега хорош. У этих ребяток весьма и весьма серьезные пырялы, чтобы вот так их принимать на себя, а ему хоть бы хны. Увидев, что противника такое не проняло, Киба использовал свой второй механизм и выпустил из магической печати на земле сотни клинков Таннина. Тот, грозно рыкнув, разнес их одним движением хвоста и выпустил вал пламени в Бесенина. Не давая слишком сильно прессовать Юту, Акина устроила шквал молнии света, заставив дракона зареветь уже от боли. Естественно, сильно повредить у нее не вышло, но переключить на себя смогла. Поливая пламенным дыханием демоницу, Таннин заставил девушку совершать фигуры высшего пилотажа. «Я тоже да должен помочь», — заикаясь, пропищал Гаспер, сжав кулачки и активируя свой механизм. «Ведь я мужик». Признаться, честно, от такого заявления у меня сначала отвисла челюсть, а спустя мгновение я натурально заржал. «Мужик», — воскликнул, вытирая слезы от смеха. «То, что нас услышат, можно было не бояться, поскольку маскирующие чары, использованные Азазелем, могли скрыть и не такое. Ой, не могу. Этот малец выглядит как угодно, но точно не как мужик. Максим, так нельзя», — пожурила меня Риас, при этом сама пытаясь не засмеяться. «Хех, Макс прав», — ухмыльнувшись, встал на мою сторону Азазель. «Если не умеешь читать ауры, то можно попасть впросак. Кура тоже похихикала над мальцом и сказала, что не так давно видела настоящего мужика, лукаво стрельнув на меня глазами. Это она про меня из будущего, что ли? Между тем, Гаспер смог таки заморозить Таннина с помощью своего механизма. Дракон окутался лиловым светом и застыл на месте. В этот же момент на него налетели Зиновия с Кибой, смогшие высечь сноп искры из шкуры своего монструозного противника и оставить небольшие царапины. Тот спустя секунду разорвал временное воздействие, не дав безнаказанно атаковать себя еще раз. Зараза, он опять двигается. Не могу. Слишком страшно. Не выходит сконцентрироваться, сказал Дампир, сидя на земле. Партнер, высвобождай мою силу, пробасил Драйк. Ага, атакуем вместе, приказала ему Акина. Понял. Драконий взрыв. Молнии света. Оба удара были очень мощными, полностью окутав дракона дымом и всполохами энергии. Вот только... Ра-а-а-а! Зарычал Таннин, одним движением крыльев смахнув весь дым. Да как так-то? Насколько же он силен? Возмущенно спросил Иссы. Дракон, долбанув задней лапой по земле, от чего-то треснуло прямо под носителем красного, заставив того упасть, и уже было приготовился вжарить своим дыханием, как раздался голос Азазеля, снявшего маскировку. «Все, Таннин, достаточно». «Что, уже?» — спросил дракон, повернувшись к нам и притушив ауру. «Ага, пока хватит. Чего?» — он разговаривает. «Так, стоп, Азазель-сенси, Риас сама, Максим, Курака, что происходит?» — спросил поднявшийся на ноги Иссы, отменив крушитель баланса. Падший и Риас принялись объяснять, что тут случилось. Это заняло пару минут, после чего заговорил сам Таннин. «Давно не виделись, Бдрайк», — пробасил здоровяк. «Действительно давно, Таннин», — поддакнул Красный. «Вы что, знакомы?» — удивленно спросил Иссы у перчатки. «Ага, дракон метеоритного пламени, он же демон-дракон Таннин, раньше был одним из драконьих королей, но в связи с некоторыми обстоятельствами стал демоном», — пояснила Зазель. «Дракон стал демоном, насколько же он крут?» «Достаточно крут, Иссы», — сказал я. «Даже мне придется быть серьезным, чтобы победить. Впрочем, есть драконы еще сильнее. Например, Змей Горыныч. Горыныч, теперь, когда ты упомянул это имя, я чувствую его запах на тебе, парень», — заметил дракон, посмотрев на меня. «Верно, я вместе с ним вхожу в круг. А еще Змей Горыныч учил меня. Веселое было время. Ну надо же, мне даже стало интересно сразиться с учеником змея, особенно после твоих слов о победе надо мной. Да без проблем, но не в ближайшие дни. Я пока не в форме. Кстати, насчет этого, судя по моим приборам, твоя энергетика выдает странное излучение», вклинился в наш разговор ухмыляющийся Азазель. «И мне кажется, или это излучение действительно чем-то похоже на сигнатуру Сазикса и Аджуки?» «Учуял хрен пернатый, а я ведь старался скрыть. Дело в том, что мои маскировочные барьеры более-менее справлялись со своим делом, сводя на нет основное излучение, но периодически малая доля энергии все же вырывалась. Уверен, в мире найдется не больше 7 существ, которые вообще хоть что-то засекут. И естественно, Азазель смог это сделать. Впрочем, он и так знает о моей главной силе, так что пусть догадывается. С полученными данными все равно ничего толком не понять». «Что, похожие на брата?» — спросила удивленная Риас, посмотрев сначала на падшего, а потом и на меня. «Когда кажется, креститься надо», — заметил, обратившись к Азазелю. «Хех, ох уж эти ваши поговорки», — произнес ухмыляющийся падший, почесывая свой подбородок. «А кто такой этот Змей Горыныч?» — поинтересовался Иссы. «Это еще один дракон, бывший раньше злым. У него 3 головы, которые хоть и имеют общее сознание, но могут, например, создавать в 3 раза больше заклинаний. Он весьма силен», — ответил ему и показал иллюзию Горыныча. «Представь этого дракона размером 10 метров в высоту и 35 в длину. А во». Дальше падший вновь взял слово, рассказав подоплеку произошедшего, а дракон пояснил, что находится здесь только из-за просьбы Сазикса. Алавласка извинилась за эту сцену, пока демонята удивлялись услышанному. «Риас, именно твои сомнения и излишняя забота не дают ребятам стать гораздо сильнее», — поучительным тоном сказала Зазель. «Я в них не сомневаюсь». «Тогда слишком опекаешь». «Он прав, Риас», — вставил свое веское мнение я. «Настоящую силу не дают, ее врывают у мироздания неимоверными усилиями, болью, кровью, и потом, по-другому стать сильнее могут только уже рожденные с великой мощью». «Я хотел посмотреть на ребят в деле», — продолжил падший. «Мне было интересно посмотреть, как вы справитесь с внезапной атакой и как строить план тренировок. и в целом вышло неплохо. «Эйб Драйк, почему ты не сказал, что вы знакомы?» — возмущенно спросил Иссы. «Я сразу понял, что Таннин не серьезен, поэтому не стал раскрывать этот фарс». «Фарс? Таннин не использовал даже одной тысячной своей силы. Макс, ты обучал их уже, верно?» — уточнил у меня Азазель. «Ага. Сейчас я также продолжу это делать вместе с Таннином, но в основном сосредоточусь на тренировках Гаспера». «Гаспера, верно. Мощь его механизма растет, а я без ложной скромности хорош в управлении временем». «Ладненько, ребята. Стоит принять ванну, дабы отдохнуть и очистить тело». Предложение Риас было воспринято на ура. Мы телепортировались в имение Гримари, где быстренько направились в местные горячие источники. Они были достаточно интересно сделаны. Женская часть находилась на возвышении, в то время как у ее подножья располагалась мужская. Курака пошла наверх, а я направился вниз. Она сначала хотела побыть со мной, но я решил не эпатировать бедного Иссея. «Да не надо, я приму ванну позже», — пищал Гаспер, которого тащил за руку Хёда. «Да хватит уже отнекиваться, и прекрати прикрываться полотенцем как девушка. Ты же мужик, чего стесняешься? Да и вообще, ты, таким образом, сбиваешь меня с толку». «Эн, не может быть. Иссей Семпай, ты хочешь увидеть меня голым? Совсем дурак. Иссей Кун, не домогайся до Гаспера», — крикнула сверху Акина, слегка перегнувшись через каменный бортик. Парень ожидаемо залип на это зрелище. Мне даже показалось, что я отчетливо слышу его мысли. «Очуметь, адские источники круче всех. С хорошей выпивкой все стало бы еще лучше», — вальяжно сказал прикрывший глаза Азазель, сидя в воде. «Кстати, Иссы, ты уже ласкал груди Риас?» «Господин Азазель, вы серьезно?» — устало спросил я, чуть не расшибив себе лоб ладонью. «Я, конечно, как мужчина, совсем не против делать всякое разное приятное с девушками, но выносить это в публичное поле...» «Да ладно тебе, Макс, не нуди. Так что, Иссы, было уже?» «Да, я сделал это правой рукой и как следует», — гордо ответил покрасневший парень. Тогда и ее соски трогал вот так и показал, будто нажимает пальцем на дверной замок. «Ну ёмана, Азазель, тебе же несколько тысяч лет с приличным гаком. Хотя, наверное, не зря говорят, что старый, что малый». А дальше он начал склонять Иссы к темной стороне силы, так сказать, дал носителю красного новые горизонты для мечтаний. Пацан под конец даже зарыдал от обретения новой мудрости. «Мда, вот почему тебе еще расти и расти», — сурово сказала Зазель. «Женская грудь – это бесконечность открытий. Вот черт языкастый, и ведь не поспоришь. Мне даже стыдно, немного, что в этом моменте я согласен с этим пернатым извращенцем. Учитель, вы зажгли новое пламя в моем сердце». Плача, прокричал Хёда и под конец заключил: «Я хочу потрогать женские сосочки. Не сдавайся, и у тебя все получится, мой юный ученик. Если понял, то эта сисечная тренировка завершена». «Так точно». Я вновь ударил себя ладонью по лицу. Причем, даже не знаю, кто из них удивлял меня больше. «Иссей Семпай такой молодец», — восхищенно произнес Гаспер, который уселся рядом с Кибой. «Он за все берется с полной отдачей. Ты не тем восхищаешься, малец. Максня, как насчет попробовать это сегодня ночью?» — предложила Курака, заманчиво улегшись на каменном бортике, так чтобы не оставлять большого простора для фантазии и в то же время быть достаточно прикрытой паром. «Попробовать ночью?» — воскликнул Иссы, уставившись на Катю. «Не пялься», — сказал, выстрелив небольшим энергетическим шариком ему в лоб. «Ау, и да, сегодня мы займемся и тем, и этим. Как завидно. Арара, а можно и мне к вам?» — спросила Акина, улегшись рядом с Кура, а то такие разговоры не только в Иссые разжигают пламя. Она также оказалась скрыта паром в стратегически важных местах. Ну, чисто реальная цензура. Хотя, а, я понял, что это за трюк. Смысл в том, чтобы своей маной взять пар под контроль и закрыть им нужные места. Много сил на это не надо, а если учитывать мастерство и потенциал, что Кураки, что Акина, для них это достаточно просто. И Акина Семпай. Блин, Максим, счастливчик, я не против, ня. Что скажешь, Макс? Хо-хо, а Акина-чан готова к такому? С хитрой улыбкой обратился к девушке, надеясь, что она в итоге сведет все в шутку. Если что, мы тебя можем многому научить. Ху-ху-ху. А под конец еще и зловеще рассмеялся, плотоядно ухмыльнувшись. Да ня, меня учила мастерица этого дела, — бархатистым голосом подтвердила Курака, намекая на Вику. Эротично облизнув палец, девушка придвинулась к Химедзиме ближе и продолжила: Поверь, Ня, мы вознесем тебя на вершину адского наслаждения. Арара, какое заманчивое предложение. Но к счастью или к сожалению, ночью мы были только с Черничкой. Все же даже после скоротечного боя с одним из бывших драконьих королей, команда Риас серьезно вымоталась, отчего Акина до нас не дошла, заснув в своей комнате. А на следующий день мы все, позавтракав с хозяевами, отцом и матерью Риас, отправились на тренировки. «Итак, ребятушки», — воскликнул бодрый Азазель, стоя перед демонятами, одетыми в спортивную одежду. «Я разработал для вас 20-дневную программу тренировок». «Чего? Аж 20 дней?» — убито спросил Иссы, даже немного сгорбившись. «Угу. И раз уж ты возмущаешься, то начнем с тебя. Тут как раз подлетел Таннин. Вау. Вчерашний дракон. Он будет твоим персональным тренером. Чего? Впервые буду тренировать носителя Драйга». «Иронично», — пробасил Таннин. «Иссы, ты должен будешь отточить мастерство владения механизмом в целом и крушителем баланса в частности. Ладно, удачки и постарайся не умереть», — весело произнес Азазель, хлопнув Хёда по плечу. «Может быть, не будем спешить? Ва-а-а!» — заорал он, когда дракон хватил его двумя когтями за одежду и поднял в воздух. «Иссы, возьми себя в руки», — приказала командным голосом Риас, для важности уперев руки в боки. «Президент», — печальным голосом воскликнул парень, но Элавласка была неумолима и не повелась на его расстроенное лицо. «Эх, как скажете». Видимо, Таннину надоело заниматься ерундой, поскольку он резко подпрыгнул и полетел к месту тренировок под истошный крик пацана. «Такс, теперь вы», — обратился владыка падших к оставшимся демонам. «В целом, у вас достаточно сил, но нужно подтянуть мастерство и навыки стратегии. Вы не до конца используете свой потенциал». Дальше он раздал всем индивидуальные планы тренировок. Каждого из команды Риас взял на себя один из приглашенных разумных. Таннин Иссе, Курака Широне, Баракея Лякина, Айя Гаспера. Про остальных особо не интересовался. Помимо меня, дампиром занимался и сам Азазель. Но он сосредоточился на победе над страхом мальца, в то время как я занялся магией времени. И как раз сейчас было наше первое занятие. «Что же, давай приступим, Гаспер», — сказал ему. «Для начала попытайся остановить меня с помощью механизма». Находились мы в небольшом лесу, оба усевшись в позу лотоса прямо на мягкую траву. «Ха, хорошо». Глаза парня изменились, а я почувствовал, как окутываюсь энергетическим коконом. На мгновение это воздействие даже смогло меня остановить, но быстро рассеялось, даже без осмысленного вмешательства. Аура имела многократно более сильное сопротивление, чем ранее. В прошлом мне пришлось бы сделать усилия для освобождения. Каждый раз нахожу все новые подтверждения, что не зря я затеял перерождение. «Уф, даже секунды не продержалась», — печально произнес дампир. «Не расстраивайся. Все же разница в наших силах весьма велика, поэтому у тебя и не вышло надолго меня остановить», — мягко сказал Гасперу, погладив его по голове. «Все же он практически член моей семьи, поэтому относился я к нему соответственно». Дампир довольно зажмурился и вроде успокоился. «Хорошо, я понял твой уровень. Значит, вот, как мы поступим. Мое обучение будет заключаться в совмещении магии времени и пространства с работой твоего механизма. Все это вместе будет синергировать, позволив тебе стать многократно сильнее». «Понял», — с энтузиазмом воскликнул Гаспер, сжав кулачки. «Я буду стараться изо всех сил». «Молодец, молодец. А теперь первое задание. Попробуй вновь использовать свой механизм». «Ага». Взор Балора сработал, но ничего не произошло, поскольку я воплотил заклинание под названием «Стабилизация времени». Все воздействия, призванные это самое время как-либо изменить, просто не работали до определенного предела, но все же, и сейчас дампиру требовалось перебороть мою магию. «Не работает», — удивленно опечаленно констатировал Гаспер. Я рассказал ему об использованной магии и дал задание ее преодолеть. Пока малец пытался использовать механизм, я спокойно медитировал, желая скорее достигнуть пика своих теперешних возможностей. Как я помнил, в скором времени будет нападение Локи, жаждущего начать Рагнарёк, и мне хотелось бы в этот момент иметь всю силу, чисто на всякий случай. Через пару часов Гаспер смог пробиться через заклинание, что было очень хорошим результатом, поскольку маны я не пожалел, и вновь меня заморозить. Я к тому времени тоже добился некоторого успеха, двойной профит, но продолжить занятия нам не дала Азазель, забрав дампира на тренировку мужества. Все же хикикоморность мальца была той еще проблемой, которой следовало заниматься не меньше, чем наращиванием силы и мастерства, в похожем ключе продолжалось все 20 дней. Я учил Гаспера все новым приемам, наблюдая, как он крайне быстро прогрессирует. У него определенно есть потенциал в будущем стать тем самым сверхдемоном, особенно когда он пробудит КБ. Остальные ребята тоже даром времени не теряли, преодолев новую планку силы. К моменту встречи наших фракций они смогли перерасти свой прошлый уровень, став качественно и количественно круче. В этот раз на саммите от круга я был один. Хотелось бы отдать все связанное с дипломатией Марье Марьевне, как опытнейшему и уважаемому специалисту, но сейчас придется отдуваться самому. Правда, чего-то серьезного не намечалось, поэтому не стоило переживать. Курака осталась с комфортом заниматься любимым кошачьим делом, а именно сном, поскольку она до сих пор была разыскиваемым преступником. Из-за этого на мероприятие я пошел без нее. Эх, даже завидую девушке, но ничего не поделаешь. Придется заниматься скучными делами. Скоро должен прибыть Михаил, сказал Сазикс, когда большая часть представителей своих фракций уже собралась. А под защитой Баракеля должен появиться один. Баракель его охраняет, на всякий случай. Некоторые скандинавские боги не одобряют союз Одина с нашими фракциями. В любом стаде есть паршивые овцы, произнес Сазикс, видимо вспомнив раскольников из числа демонов. Так-то оно так, да только проблема в том, что бригада хаоса собирает этих смутьянов вместе, сказал нахмуренный Азазель. Ничего, и на них управу найдем, вставил слово я. Нужно только немного времени. Если оно у нас будет, будет. На вашей стороне один из самых крутых хрономантов. Или забыли господина Азазель, ухмыльнувшись, подколол его. Ладно, раз уж не все еще явились, я пока посмотрю на местные красоты. Хорошо, пусть с тобой будет кто-то из команды моей сестры, сказал Сазикс.